Шестая глава. Искрящийся град. «Мне уже 75 лет», — произнес Каспер Хафсер. «Из них 50 я отдал проекту. И награда Даумарл — лучшее тому доказательство. Вы дадите мне закончить?» Хенрик Слюсен кивнул и примирительно поднял обтянутую перчаткой руку. Хафсер тяжело сглотнул. Во рту у него пересохло. «Я работал над проектом консерватории 50 лет», – продолжил он, создав ее буквально из ничего. «Меня вырастил человек, который понимал ценность информации и важность сохранения науки». «Мы все верим в это, доктор Хафсер», – сказал один из 36 рубрикаторов, полукругом сидевших за партами позади Слюсена. Вопреки пожеланию Слюсена, Хафсер попросил Василия организовать встречу не в кабинете ректора, а в отделанной коричневым деревом аудитории театра Иноминандум. Это был психологический прием, ибо Слюсену и его свите придется сидеть на откидных креслах, подобно студентам перед преподавателем. «Полагаю, доктор еще не закончил», — сказал Василий, стоявший у левого плеча Хафсера. Хотя он старался говорить спокойно, в его голосе безошибочно угадывались резкие нотки. Агент держал руку в кармане пальто, где лежал небольшой флакон с лекарствами на случай, если Хафсер перенервничает. Юноша слишком сильно переживал за него, как мило. «Работа, проделанная консерваторией», — продолжил Хафсер, — «работа, проделанная мной. Вся она лишь для того, чтобы расширить человеческое понимание космоса. Она заключается не в том, чтобы собрать как можно больший объем информации и запереть ее в недоступном архиве». «Объясните, доктор, как подобное осуществимо?» – спросил Слюсен. «Помощник секретаря, объясните, каким образом обычный человек может получить доступ к данным в инфохранилищах администратума?» – ответил Хафсер. «Для этого существует протокол, подается запрос, для которого потребуется одобрение, утверждение. На положительный ответ могут уйти годы. Причины отказа зачастую не объясняют, и он не подлежит апелляции. Информационные ресурсы, бесценные информационные ресурсы бросают в тот же котел, что и общие административные данные». Василий. По прогнозу Кабинета эффективности, количество централизованных информационных материалов Империума будет удваиваться каждые 8 месяцев. Вскоре одно лишь ориентирование в каталоге информационных материалов станет непосильной задачей. Через несколько лет Слюсен не одарил агента даже мимолетным взглядом. «Значит, вся проблема в доступности и планировке наших архивов. Я с радостью рассмотрю данную проблему». «Не думаю, что проблема именно в этом, помощник секретаря», – перебил Хафсер. «Это скорее симптомы и отговорки. Ненасильственные способы цензуры и запрета. Тонкие методы контролирования потоков данных и решения, что и кому следует знать». «Звучит как обвинение», – сухо произнес Слюсен. «Это еще не худшее, что я собираюсь сказать вам сегодня, помощник секретаря», — сказал Хафсер. «Так что мужайтесь. Высокий уровень контролирования информации невероятно само по себе. Существующий, так сказать, сговор с целью ограничения свободного распространения общего знания по человеческим мирам не лучше. Но хуже всего последствия такой политики — невежество». «Что?» — удивился Слюсен. Хафсер поднял глаза на потолок лекционного зала, где среди гипсовых облаков порхали писанные яичной темперой ангелы. По правде говоря, у него немного кружилась голова. «Невежество», — повторил он, — «Империум так стремится взять под контроль данные, что просто складирует все подряд, без какого-либо анализа или экспертизы. Мы владеем данными, о которых ничего не знаем. Мы не знаем, что мы знаем. Все это в целях безопасности», — сказал один из рубрикаторов. «Это я понимаю», — отрезал Хафсер. «Я прошу только о прозрачности. Возможно, стоит создать аналитический форум, который будет рассматривать данные по мере их поступления, оценивать их. Эмантин поставил вас вместо себя полгода назад, помощник секретаря. Полгода прошло с тех пор, как вы начали окутывать консерваторию густым туманом администратума. Наши основы рушатся. Мы более не занимаемся обработкой данных и не задаем вопросы. «Полагаю, вы несколько преувеличиваете», – произнес Люсин. «Только за эту неделю», – сказал Хафсер, взяв из рук Василия инфопланшет. «В обход консерватории прямиком в администратум направлялось 189 археологических и этнологических отчетов. 96 из них спонсировались лично нами». Слюсин промолчал. «Много лет назад», – продолжил Хафсер, – «так много, что мне и вспомнить страшно. Я задал вопрос одному человеку. Во многом именно благодаря этому вопросу и появилась консерватория. Он состоит из двух частей, и мне интересно, сможете ли вы на них ответить?» «Задавайте», — согласился Слюсин. Хафсер уставился на него немигающим взором. «Кому-нибудь известно, почему началась эра раздора? Как могло случиться так, что мы оказались в непроглядном мраке древней ночи?»